1 февраля в Пхеньяне прошло расширенное заседание 3-го пленума ЦК Социалистического союза женщин Кореи 6-го созыва. В его работе приняли участие члены и кандидаты в члены Центрального комитета Союза и работники женсоюзных организаций. На расширенном заседании обсудили вопросы для последовательного выполнения боевых задач, начертанных в новогодней речи высшего руководителя Ким Чен Ына. На заседании были доклад и речи. На расширенном заседании пленума рассмотрели организационный вопрос. На заседании по деловой принципе освободили Ким Чжунг Сун от должности председателя и избрали Чан Чун Сир новым председателем ЦК Социалистического союза женщин Кореи.